упоминает ту самую книгу. В большинстве случаев этим все и заканчивается. Но иногда за разговором следует обмен письмами. Отец много времени проводит за сочинением писем, в том числе на французском, немецком и даже латыни. В 9 случаях из 10 с ответным письмом приходит вежливый, немногословный отказ. Но иногда, 5-6 раз в год, ответ оказывается прелюдией к путешествию, в ходе которого отец приобретает редкую книгу в одном месте и сбывает ее в другом. Такая поездка обычно занимает не более 2 суток. 5-6 сделок в год. Отсюда наши средства к существованию. Букинистический магазин как таковой приносит ничтожный доход. По сути, это всего лишь место, где пишутся письма и куда приходят ответы. Место, где отец проводит время в промежутках между аукционами и книжными ярмарками. Наш банкир вообще считает магазин причудой, маленькой слабостью, которую отец, как успешный бизнесмен, вполне может себе позволить. Однако реально для нас, я говорю об отцовской и моей реальности, не притворяясь, будто реальность одна и та же для всех. Магазин является центром мироздания. И в первую очередь это надежное убежище для многих сотен старых фолиантов, когда-то написанных с любовью и тщанием, а ныне забытых и ставших никому не нужными. И еще это место для чтения. Аддисон, Бронте, Вордсворт, Годвин, Диккенс. По ним я здесь учила алфавит. Отец брал меня на руки и переносил от стеллажа к стеллажу, показывая разные буквы и то, как из них складываются слова. Здесь же я научилась писать, перенося имена авторов и названия книг на карточки, которые и сейчас, 30 лет спустя, хранятся в нашей картотеке. Магазин был моим домом и моей работой одновременно. Он был для меня гораздо лучшей школой, нежели обычная общеобразовательная, а позднее стал моим личным университетом. Он был всей моей жизнью. Отец никогда не навязывал и никогда не запрещал мне те или иные книги. Он позволял мне бродить между шкафами и делать выбор самостоятельно. Я поглощала описание кровавых битв, вполне приемлемое для детей чтиво, по мнению родителей XIX века, и готические романы о призраках, которые наверняка не заслужили бы родительского одобрения. Я читала о рискованных путешествиях по диким землям, предпринятых старыми девами в кринолинах, и руководство по этикету и правилам хорошего тона для девиц из благородных семейств. Я читала книги с картинками и книги без картинок. Я читала книги на английском, книги на французском и книги на незнакомых мне языках, выдумывая их сюжет по немногим словам, значение которых мне удавалось разгадать. Книги, книги и еще книги. В школе я никому не рассказывала о своем увлечении книгами. Французские архаизмы, почерпнутые мной из старых учебников грамматики, попадали в мои сочинения, и учителя принимали их за ошибки. Но им так и не удалось привести мое правописание в соответствие со своими стандартами. Иногда на уроке истории упоминались люди и события, уже знакомые мне, благодаря запойному, но беспорядочному чтению. «Карл Великий?» — озадаченно размышляла я. «Неужели это мой Карл Великий, тот самый, о котором я читала в магазине?» В таких ситуациях я теряла дар речи, потрясенная неожиданным соприкосновением двух миров, казалось бы, не имевших между собой ничего общего. В перерывах между поглощением книг я оказывала посильную помощь отцу. В 9 лет мне доверили обертывать книги плотной бумагой и надписывать на посылках адреса наших иногородних клиентов. С 10 лет я сама доставляла эти посылки на почту, а в 11 освободила маму от единственной обязанности, которую она выполняла в магазине — уборки. Защищенная головным платком и рабочим халатом от грязи, микробов и прочей заразы, бывшей, по ее мнению, неотъемлемой принадлежностью всей этой книжной рухляди, мама перемещалась вдоль полок, брезгливо помахивая метелочкой из перьев, плотно сжав губы и стараясь не втягивать воздух через нос. Время от времени ее перья поднимали облачко предположительно ядовитой пыли, и она, кашляя, в ужасе отскакивала назад. При этом движении она зачастую рвала чулки об угол соседнего шкафа или какой-нибудь коробки, которая с характерным для старых книг злобным коварством оказывалась стоящей как раз позади нее. Я предложила маме взять уборку на себя, и она с радостью согласилась. С той поры она была полностью избавлена от необходимости появляться в стенах магазина. Когда мне исполнилось 12, отец поручил мне поиск заблудших книг. Так мы именовали тома, которые, по данным картотеки, значились в наличии, но при этом отсутствовали на своем месте среди их расставленных по алфавиту собратьев. Эти книги могли быть украдены, но чаще всего их просто засовывал не туда, куда следует, какой-нибудь рассеянный посетитель. В магазине было 7 комнат, заставленных высокими от пола до потолка стеллажами, на которых покоились 1000 книг. «Раз уж ты взялась за поиски, проверь заодно алфавитный порядок», — сказал мне отец. Эта работа могла занять целую вечность. Сейчас я сомневаюсь, что отец был совершенно серьезен, когда давал мне это поручение. Как бы то ни было, я взялась за дело всерьез. Я посвящала этому каждое утро на протяжении всего лета. И к началу сентября, а вместе с ним и нового учебного года, каждый блудный том занял свое законное место на полке. Кроме того, я считаю данное обстоятельство немаловажным, в ходе работы мои пальцы побывали в контакте, пусть даже очень кратком, со всеми без исключения книгами в магазине. Подрастая, я брала на себя все больше обязанностей, и теперь мы справлялись с текущими делами уже в первой половине дня. После того, как вновь поступившие книги были зарегистрированы и расставлены на полках, а нужные письма написаны, мы совершали прогулку до реки, съедали на набережной свои сэндвичи и, покормив уток, возвращались в магазин, чтобы предаться чтению. Со временем я стала меньше полагаться на слепой случай при выборе книг. Все чаще меня можно было найти на 2-м этаже магазина, отведенном под литературу XIX века, жизнеописания, автобиографии, мемуары, дневники и письма. Отец заметил эту мою склонность и начал привозить с распродаж и ярмарок книги, которые, по его мнению, должны были меня заинтересовать. В основном это были небольшие, сильно потрепанные рукописи с пожелтевшими страницами, иногда в переплете кустарной работы. Обычной жизни обычных людей. Такие книги я не просто читала. Я их проглатывала за один присест. С детства, страдая отсутствием аппетита, я зато испытывала постоянный книжный голод. Тогда-то и начало определяться мое истинное призвание. Меня нельзя назвать настоящим биографом. Сказать по правде, я вообще не биограф. Главным образом, ради собственного удовольствия, я написала несколько кратких биографических исследований, посвященных незначительным фигурантам в истории литературы. Меня всегда интересовали люди, при жизни прозябавшие в тени великих современников и преданные полному забвению тот час после смерти. Мне нравится эксгумировать людские судьбы, погребенные в дневниковых записях, что никем не читанные пролежали на архивных полках сотню и более лет. Мало что доставляет мне большее удовольствие, чем возможность почувствовать живое дыхание мемуаров, казалось, давным-давно канувших в лету вслед за их авторами. Изредка какое-нибудь из моих сочинений заинтересовывало местного академического издателя. Как следствие, у меня появились печатные работы. Не книги, нет, они недостойны такого названия, а просто отдельно изданные очерки. Брошюрки в бумажном переплете, скрепленные скобками. Один мой очерк «Братская муза» о братьях Жюле и Эдмоне Ландье, которые совместно вели дневник, попался на глаза редактору солидного издательства и был включен в сборник эссе о литературном творчестве и семейных отношениях в XIX веке. Должно быть, именно этот очерк привлек внимание Виды Винтер, но в таком случае она заблуждалась на мой счет. Публикация его под одной обложкой с трудами профессиональных писателей и ученых явилась чистой случайностью, тогда как сама я была всего-навсего не лишенной дарования дилетанткой. Жизни давно умерших людей — это мое хобби, а моя работа — это магазин. Я не продаю книги, этим занимается отец. Я о них забочусь. Временами я беру с полки ту или иную книгу и наугад прочитываю из нее страничку-другую. В конце концов, чтение является таким же проявлением заботы, как дружеская беседа. Пусть эти книги недостаточно стары для того, чтобы цениться исключительно за свой возраст, и не настолько значительно, чтобы привлечь внимание коллекционеров, но мне нравится за ними ухаживать, даже если их содержание так же уныло и пресно, как их внешний вид. Каким бы скучным ни был прочитанный мною отрывок, он никогда не оставляет меня равнодушной. Ведь кто-то, ныне покойный, в свое время считал эти слова достойными того, чтобы хранить их для потомков. Умирая, люди исчезают. Исчезают их голос, их смех, теплота их дыхания. Исчезает их плоть, а в конечном счете и кости. Исчезает и память об этих людях. Это ужасно и в то же время естественно. Однако некоторым людям удается избежать бесследного исчезновения, так как они продолжают существовать в созданных ими книгах. Мы можем заново открыть этих людей, их юмор, их манеру речи, их причуды. Посредством написанного слова они могут вызвать наш гнев или доставить нам радость. Они могут нас успокоить. Они могут нас озадачить. Они могут нас изменить, и все это при том, что они мертвы. Как муха в янтаре или как тело, застывшее в вечных льдах, чудесное сочетание обыкновенных чернил и бумаги сохраняет то, что по законам природы должно исчезнуть. Это сродни волшебству. Я ухаживала за книгами, как иные ухаживают за могилами своих близких. Я очищала их от пыли, подклеивала поврежденные листы, и каждый день я открывала какой-нибудь том и прочитывала несколько строк или страниц, позволяя голосам забытых покойников прозвучать у меня в голове. Чувствовали ли они, эти мертвые писатели, что кто-то читает их книги? Появлялся ли тоненький лучик света в окружающем их потустороннем мраке? Ощущала ли бессмертная душа соприкосновение с разумом читающего? Надеюсь, что да. Ведь это, наверное, так одиноко — быть мертвым. Я заметила, что при описании своей жизни все время откладываю напоследок самое важное. Вообще-то я не из тех людей, кто готов излить душу первому встречному. Преодолевая свою обычную сдержанность, я упомянула здесь о многом. Но до сих пор обходила стороной одну вещь, действительно достойную упоминания. И все же я об этом напишу. Молчание не является естественной средой для историй, сказала мне однажды мисс Винтер. Историям нужны слова. Без них они блекнут, болеют и умирают, а потом их призраки начинают нас преследовать, не давая покоя. Она совершенно права. Итак, вот моя история. Мне было 10 лет, когда я открыла тайну, хранимую моей мамой. Особая значимость открытия заключалась в том, что тайна должна была принадлежать не столько ей, сколько мне. Это была моя тайна. В тот вечер мои родители отправились в гости. Подобные визиты они совершали нечасто. Меня же в таких случаях отсылали к соседке, миссис Роб. Мне там не нравилось. Соседний дом был построен по одному проекту с нашим, но при этом являлся его зеркальной копией, и такая перевернутая планировка вызывала у меня что-то вроде морской болезни. Узнав о родительских планах на вечер, я в очередной раз объявила себя достаточно сознательной для того, чтобы провести дома несколько часов без надзора. Я не очень рассчитывала на успех, но отец, выслушав меня, неожиданно согласился. Мама позволила себя уговорить, поставив условием, что миссис Роб зайдет меня проведать в 9:30. Они ушли из дому в 7 часов. И я отметила это событие, торжественно выпив стакан молока на диване в гостиной и преисполнившись гордости. Я, Маргарет Ли, достигла возраста, позволяющего оставаться дома одной. Покончив с молоком, я вдруг обнаружила, что не знаю, как распорядиться обретенной свободой. Для начала я отправилась в путешествие по дому, дабы уточнить пределы этой самой свободы. Гостиная, прихожая, туалет на первом этаже. Все здесь было как всегда. Ни с того ни с сего мне вспомнился мой давний детский кошмар из серии о волке и трех поросятах. «Сейчас натужусь, дуну и домик разнесу». Серому волку не составило бы труда сдуть с лица земли жилище моих родителей. Просторные комнаты с непрочными на вид стенами и хрупкой мебелью наверняка рассыпались бы, как построенный из спичек шалаш, даже не от дуновения, а от одного лишь сердитого взгляда волка. В любом случае, легкого волчьего свиста было более чем достаточно для того, чтобы обитатели этого домика лишились своего укрытия и достались на съедение серому хищнику. Я пожалела, что нахожусь не в магазине, где мне нечего было бояться. Волк мог бы тужиться и дуть до скончания века,

одни напечатанные, другие написанные от руки. Там и сям мелькали печати и подписи с длинным росчерком. Для меня слова «видеть» и «читать» давно уже значили одно и то же. Я бегло просмотрела бумаги, свидетельство о браке моих родителей. Мое свидетельство о рождении, красными буквами на толстой бумаге кремового цвета. Подпись отца внизу. Я аккуратно сложила документ, переместила его в стопку к уже просмотренным и взяла следующий. Он был точь-в-точь таким же. Это меня озадачило. Зачем мне два свидетельства о рождении? И тут я увидела отличие. Те же имена отца и матери, та же дата рождения, то же место, но другое имя. Что произошло со мной в тот момент? Все в голове моей мгновенно распалось на мелкие частицы, а затем восстановилось уже в совершенно ином виде. Это было одно из тех калейдоскопических превращений, какие порой претерпевает наш мозг. У меня имелась сестра-близнец. Я все еще была в смятении, когда мои любопытные пальцы машинально развернули следующий лист. Свидетельство о смерти. Моя сестра умерла. Этим объяснялось многое. Хотя и потрясенная внезапностью открытия, я в глубине души почти не удивилась. Сколько я себя помнила, у меня всегда было такое чувство, или даже не чувство, а знание, ввиду своей привычности, не нуждавшейся в словесной формулировке, будто рядом со мной постоянно присутствует нечто. Едва уловимое изменение в структуре воздуха по правую руку от меня. Сгусток света. Какое-то присущее только мне свойство, вызывавшее колебания в пустом пространстве. Мой бледный призрак. Прижав обе руки к правому боку, я наклонила голову вправо, почти касаясь носом плеча. Эту позу я инстинктивно принимала всякий раз, когда испытывала боль, растерянность или какое-либо затруднение. Прежде я об этом не задумывалась, но теперь поняла смысл жеста. Я искала свою сестру-близнеца, искала там, где ей полагалось быть, рядом со мной. Понемногу мир возвращался на круги своя, и я подумала, глядя на два листка бумаги. Так вот оно что. Потеря, тоска, одиночество. Странному ощущению, всегда бывшему со мной и отдалявшему меня от прочих людей, наконец-то нашлось объяснение. Все дело в моей сестре. Прошло много времени. Внизу хлопнула дверь черного хода. Я поднялась на ноги, онемевшие икры покалывала и вышла на лестничную площадку второго этажа как раз к тому моменту, когда миссис Роб появилась у подножия лестницы. «Все в порядке, Маргарет?» «Да». «У тебя есть все, что нужно?» «Да». «Если что потребуется, загляни ко мне». «Хорошо». «Они уже скоро вернутся, твои мама и папа». И она ушла. Я спрятала документы в жестянку, убрала ее на место под кроватью и вышла из спальни, прикрыв за собой дверь. Перед зеркалом в ванной комнате я испытала шок, когда мои глаза встретились с глазами, отраженной в нем девочки. Я чувствовала, как лицо мое горит под ее взглядом, казалось, проникавшим сквозь мою кожу вплоть до костей. Но вот на лестнице послышались шаги родителей. Я появилась из ванной и сразу попала в отцовские объятия. «Неплохо справилась», — одобрил он. «Следов погрома не видно». Мама выглядела бледной и уставшей. Поход в гости обернулся для нее очередным приступом головных болей. «Да», — сказала она, — «умница». «Тебе понравилось быть дома одной, дорогая?» — спросил отец. «Это было здорово». «Я так и думал», — сказал он и, не удержавшись, снова обнял меня и поцеловал в макушку. «А сейчас тебе пора в постель, и не читай много перед сном». «Не буду». Чуть попозже я услышала, как родители возятся перед отходом ко сну. Отец ищет в аптечке таблетки для мамы и наливает воду в стакан. Далее прозвучала его всегдашняя фраза. «Тебе станет лучше после того, как ты хорошо выспишься». И дверь гостевой комнаты затворилась. Через несколько секунд до меня донесся скрип кровати в отцовской комнате. Потом щелчок выключателя. Я знала, что такое близнецы. Клетка, из которой должен был вырасти один человек, необъяснимым образом разделяется так, что из нее выходят два абсолютно одинаковых человека. Я когда-то была близнецом. Мой близнец умер. Чем же я стала после этого? Сунув руку под одеяло, я прикоснулась к серебристо-розовому шраму в форме полумесяца на моем боку. Это был знак, оставленный мне сестрой. Как археолог, я исследовала собственное тело в поисках свидетельств его давнего прошлого. Тело это показалось мне хладным, как труп. Все еще держа в руке письмо, я покинула магазин и отправилась наверх в свою квартиру. Лестничный марш сужался на каждом из трех этажей, занятых книгохранилищем. По мере подъема, выключая за собой свет, я начала формулировать выражение для вежливого отказа мисс Винтер. Я могла написать ей, что никак не подхожу на роль биографа. Меня не интересует современная литература. Я не читала ни одной из книг Виды Винтер. Я привыкла работать в библиотеках и архивах и ни разу не брала интервью у живого писателя. Мне было легче иметь дело с умершими людьми, тогда как с живыми, сказать по правде, я чувствовала себя не в своей тарелке. Хотя последнюю фразу вставлять в письмо, пожалуй, не стоило. Я решила не утруждать себя приготовлением ужина. Довольно было и чашки какао. Ожидая, когда согреется молоко, я посмотрела в окно. На ночном стекле отражалось лицо столь призрачно бледное, что сквозь него были видны темные небеса. Мы прижались друг к другу, щека к холодной щеке. Если бы кто-нибудь видел нас в этот момент, он не смог бы понять, кто из нас кто, не будь между нами этой стеклянной границы.